Глава 7. Первая битва. Путь, ведущий от подземного озера, это был маленький тоннель. Со звуком «бой-ю, бой-ю» я иду по тропе. Передвижение вперед более приятное, чем вы могли ожидать. Даже места с маленькими неровностями хорошо видно благодаря магическому зрению. Я должен был медленно проверять каждый шаг, когда я был слеп. И нет слизней, чтобы начать с них. Сейчас я двигаюсь в идущем темпе, но также я могу бегать. И я не могу устать. Но как так? У меня нет причин спешить. Я двигаюсь в умеренном темпе и клянусь, что это не результат травмы моего первого забега, когда я бегал и упал в озеро. Через несколько мгновений перед моими глазами появились гигантские врата. Конструкция, сделанная человеком внутри пещеры. Ничего странного в этом нет. Поскольку это развитие типично для РПГ, это нормально установить дверь перед комнатой босса. Так, как я должен открыть ее? Должен ли я разрезать ее с помощью водяного лезвия? Что ж, я попробую это. С громким скрипом дверь открылась. В легкой фрустрации я спрятался на краю тропы и стал наблюдать за ситуацией. Она наконец-то открылась. Фух, похоже, она совсем проржавела и скоро развалится. Эй! Это вполне ожидаемо. Разве они не говорили, что никто не заходил сюда последние 300 лет? Нет записей в документах, но более важно, мы действительно будем в порядке. На нас не нападут внезапно. Ха-ха-ха-ха, не волнуйся, он был непревзойден нам 300 лет назад. Но времена меняются, я имею в виду, он же просто большая ящерица. Я подчинил Василиска собственными руками, предоставь это мне. Насчет этого я думал об этом раньше. Но это же и ложь, не так ли? У Василиска B+. Так? Соло покорять было бы невозможно для Каблса, не так ли? Дурак! Я достиг бы ранга собственными силами. Это всего лишь большая ящерица. С ним не будет никаких проблем. Ладно, ладно, я понял. Но не мог бы ты не снижать бдительность. Хотя если он спустится сюда... Я просто сбегу, используя форсированное отступление. Ребята, я присоединился к вашей группе, так что не могли бы вы вести себя потише. Вы мешаете моему навыку маскировка. Какое-то бесноватое трио зашло сюда. Я представляю, зачем. Кстати, почему я вообще понимаю их слова? Отгадка. В случаях, когда намерения озвучивают, магическое восприятие переводит слова, чтобы присвоить их и транслировать их к мозгу. Ясно. Я не могу говорить с ними, но, похоже, я могу их понимать. Слава богам, я всегда был плох в английском. Я думаю, если ты живешь в Японии, тебе нет необходимости учить иностранные языки. Примечание переводчика. Им нет необходимости учить другие языки. И манга, и аниме, и ранобэ выходят на их родном языке. Те, кто планирует уехать за границу, должны сами о себе позаботиться. Хотя здесь, по-видимому, это не сработает. И мне придется выучить их язык. Ладно, даже так лучше. Я пока посижу. Что я должен сделать? Эта дилемма даже хуже прошлой, как открыть дверь. Я не знаю, что они собираются делать, но они выглядят как авантюристы. Они пришли сюда в поисках сокровищ и материалов. Они первые люди, которых я здесь встретил. Похоже, надо выйти и познакомиться с ними. Но, если не мой монстр слизь выйдет отсюда, меня убьют без вопросов. Значит, подождем немного. Знакомство с людьми поднажмет, пока я не научусь говорить. Теперь я наблюдал за ними из укрытия. После того, как тощий мужчина что-то сделал, внешность этой тройки поблекла. Но я все еще вижу их. Он назвал это маскировкой. Наверное, это какой-то тип навыка. Он хочет просто взглянуть мельком? Что за возмутительный парень? Он вообще знает, зачем они сюда пришли? Наверное, ему об этом расскажут позже. Когда они, наконец, ушли, я продолжил двигаться. Волноваться не о чем. Не то чтобы я больше не встречу людей, я шел вперед, проверяя каждый шаг. Как говорят люди, поспешишь, людей насмешишь. Отложив это на потом, я быстро вышел через врата, пока та тройка не вернулась. Вскоре, после того, как я прошел врата, тропа разделилась и стала сложнее. Я задаюсь вопросом, какой же мне путь выбрать, чтобы выжить? Хотя у меня нет способа узнать это. Я выбрал эту дорогу и пошел вниз. Наши глаза встретились, немного выше земли. Прямо напротив моих глаз была гигантская змея. Как и змей из моего прошлого мира, эту можно было назвать милой. Она была плотная, покрытая смолисто-черной чешуей. Как лягушка против змеи? Нет, я слизь, не лягушка. Давайте притворимся, что я воздух. Будет лучше, если она меня не заметит. Что ж, попробую проскользнуть мимо нее. Кша! Мне угрожают? Нехорошо. Я не позволю тебе пройти. Или так она, вероятно, сказала бы, если б я мог ее понимать. Драка? Ха! У меня секретный навык, созданный благодаря неделям практики. Но все-таки, вы должны были готовы умереть, если хотите сразиться с таким зверем. К тому же я довольно напуган. Не паникуй. Если я хорошенько подумаю, я смогу вообразить что-то еще наиболее пугающее. Да. Верадура. Давай сравним ее с драконом. О, теперь она не кажется такой уж страшной. Смогу ли я сделать это? После того, как я успокоился, я начал наблюдать за змеей. Кажется, змея стала менее бдительной, решив, что я был напуган, что не могу двигаться. Вероятно, она сейчас думает, как меня приготовить. Да. Что ж, не будем сдерживаться. Шум! Без колебаний я выпустил водное лезвие в шею змеи. Это было всего на мгновение. Я не мог поверить своим глазам. Даже без намека на сопротивление водное лезвие обезглавило змею. Я даже не успел сглотнуть. Секунду назад там была зловещая змея. Прямо там. Нет. Была намного сильнее, чем я мог вообразить. Если б я был вынужден использовать его на тех авантюристах, это закончилось бы кровопролитием. Хорошо, что мой первый враг был монстром. Еще и мой живот заполнен на 30%. Верадура 15, вода 10, медицинские смеси и травы 2%, металлы и ресурсы 3%. Водная пуля использует менее чем чашка воды. И я могу регулировать объем, конечно, увеличивая его. Поэтому, даже если я буду выпускать их тысячами, мне не придется волноваться о количестве. Это, похоже, даже лучше, чем магия. Если монстры придут, давай угостим их водным лезвием. Так, а теперь про эту змею. Если я ее съем и проанализирую, смогу ли я украсть ее силу? Что ж, попробую. И в результате. Врожденный навык обнаружения тепла. Похоже, это способность находить источники тепла. К тому же навык маскировки теперь бесполезен против меня. Врожденный навык пагубное дыхание тьмы. Способность высвобождать мощное ядовитое коррозийное дыхание, которое распространяется на 120 градусов на дистанции до 7 метров. С этими двумя навыками я могу имитировать змею. Кажется, главный эффект яда коррозия повреждает как экипировку, так и плоть. Он должен быть эффективным против обычных авантюристов, да? С таким массовым волшебством это должна быть легкая победа. Итак, я потратил некоторое время на анализ навыков змеи. Лучше нарастить мускулы, пока есть возможность. Вот вещи, которые я смог подтвердить. Первое. Я могу превращаться в змею. Второе. Я могу использовать приобретенные навыки без превращения, но за счет уменьшения их силы. Эти две вещи, если мне придется объяснять их. Первое. Я могу запастись телами монстров, съесть их и проанализировать. Я подтвердил это ранее. Это похоже по ощущениям на швы в форме ячеек. Второе. Врожденные навыки – это специфические навыки для этой породы монстров. Это похоже на мои – растворение, поглощение, самовоспроизведение. Относительно навыков, если я не преобразовываю соответствующего монстра, я не могу использовать его навыки со 100% эффективностью. Однако, такие навыки, как обнаружение тепла, я могу использовать их как мои собственные. Суммируя это, что-то вроде того. Я полностью очарован навыком хищник. Это мой другой навык, который супер полезен. 3 дня прошло после того, как я победил змею, но все же внутри пещеры. Я не чувствую холода, но вероятно здесь температура ниже 0. Солнечный свет не достигает этого места вообще. Итак, я продолжил волноваться про одну вещь. Знаю. Нет никаких шансов, что это правда. Но неважно что, я просто не могу выкинуть это из головы. Да, а что если я потерялся? Нет, нет, не может быть. В смысле, правда? Да кто вообще слышал о том, чтобы кто-то потерялся в пещере для начинающих? Разве это не должна быть простейшая часть? Кроме того, даже те три авантюриста зашли так далеко не потерявшись. Я должен быть в порядке, это должна быть просто длинная дорога. Но вероятно хорошо, что я переродился здесь как слизь. Если б я прибыл сюда как нормальный межмировой путешественник, я б сейчас умирал от голода. Кто бы мог подумать, что я буду благодарен за то, что я слизь. А вообще я беспокоюсь из-за того, что я не знаю дороги. У меня могут быть проблемы. Неужели нет ничего вроде карты этого места? Ответ. Должен ли я показать текущее местоположение? Да? Нет. Повтори-ка. Текущее местоположение? Только что провалился каламбур. Примечание переводчика. Я без понятия, о чем он. Наверное, какая-то шутка на японском. Ну серьезно, какого черта? Ты должен был мне раньше дать знать, что у меня есть такая полезная способность. Разумеется, да. Проклинаю тебя, автоотображение. Было время, когда я так думал. Возвращаясь к старым играм, ты должен был сидеть с карандашом и листом бумаги, записывая каждый шаг, чтобы добиться победы. Это было весело планировать каждый шаг. Но многие люди стали полагаться на игровые руководства, и такие отображения стали стандартной игровой особенностью. Нет больше удовольствия от охоты. Более того, после того, как вы однажды попробовали такое, вы уже не сможете вернуться. Хотя, так же верно, что без этой особенности вы бы застряли в большинстве новых игр. В любом случае, испробуем же эту полезнейшую способность. Я смотрю на карту в моей голове, это должна быть какая-то ошибка. Я хожу кругами. Я, тот, кто раньше составлял игровые руководства, потерялся? Невозможно. Похоже, возможно. Согласно карте, я вошел в ранее неизвестный регион. Итак, я провел 3 дня, смотря на никем ранее невиданный мир. Фу-фу-фу. Суметь вести меня в заблуждение? Темница достойный оппонент. Позвольте мне похвалить ее просто так. И я даже не начинаю думать, что у меня нет чувства направления. Может, вход уже близко? Различный мох и сорняки растут неподалеку. Свет, идущий откуда-то, достигает этого места и купают траву в свете, окрашивая ее цвета. Значит, сейчас должен быть день. С этого момента у меня было много битв. Монстры-многоножки. Злая многоножка, ранг B+. Большой черный паук. Черный паук, ранг B. Летучая мышь-вампир. Гигантская летучая мышь, C+. Бронированная ящерица, аллозавр, B+. Примечание переводчика. Аллозавр род хищных, динозавров времен юрского периода. Не знаю, почему его назвали бронированным, но судя по картинкам, никакой брони у него нет. А вообще в английском дословно был черепаший панцирь. Это 4 разновидности монстров, с которыми я сталкивался. Была одна змея, но других я не видел. Они все были сильными противниками, побежденные одним водяным лезвием. Ладно. Летучая мышь несколько раз ускользала от него, а угол обстрела был плох против многоножки. Еще рано расслабляться. Например, многоножка скрыла свое присутствие и напала сзади. К счастью, этот вид атак не сработает на том, у кого есть магическое восприятие и обнаружение тела. Так я выпустил несколько водяных лезвий из моей спины. Большой паук был довольно опасен. В первую очередь я просто боюсь пауков. Это вопрос психологии. Один их вид заставляет мое сердце сжаться. Но, возможно, мое сердце укрепилось после перевоплощения, и я как-то смог сразиться с ним, не сбежав. Я виноват, но вынужден сражаться в полную силу. С этой мыслью я разрубил его 5 лезвиями. Он не был оппонентом, на которого я хотел смотреть в конце концов. И все же, я съел их всех. Это естественный отбор в этом мире. Если вы проиграли, вас съедят. И да, я колебался, есть ли многомножку и паука. Но я сделал, так как это было лучше для меня.